Он все болтал да болтал, что только в голову взбредет, и про Хиггсвилл, и про всех его жителей. А я уже начинал немного беспокоиться. Думаю, каким же образом все это поможет мне выйти из положения? И вдруг, не переставая разговаривать, он привстал, да как поцелует тетю Салли прямо в губы, а потом опять уселся на свое место и разговаривает по-прежнему. Она вскочила со стула, вытерла губы рукой и говорит: «Ах ты, дерзкий щенок!» Он как будто обиделся и говорит: «Вы меня удивляете, сударыня». «Я его удивляю. Скажите, пожалуйста, да за кого вы меня принимаете? Вот возьму сейчас, да и... Нет, с чего это вам вздумалось меня целовать?» Он будто бы оробел и говорит: «Ничего, так просто. Я не хотел вас обидеть. Я думал, может, вам это понравится». «Нет, это прямо идиот какой-то». Она схватила веретено, и похоже было, что не удержится, и вот-вот стукнет Тома по голове. «С чего же вы вообразили, что мне это понравится?» «И сам не знаю. Мне все говорили, что вам понравится». «Ах, все говорили! А если говорили, так значит, такие же полоумные. Я ничего подобного в жизни не слыхивала. Кто же это сказал?» «Да все! Все они так и говорили». Она едва-едва сдерживалась. Глаза у нее так и сверкали, и пальцы шевелились, того и гляди, вцепится в Тома. «Кто это все? Живей говори, как их зовут, а не то одним идиотом на свете меньше будет». Он вскочил, такой с виду расстроенный, мнет в руках шляпу и говорит: «Простите, я этого не ожидал. Мне так и говорили, все говорили. Сказали, поцелуй ее, она будет очень рада. Все так и говорили, ну, все решительно. Простите, я больше не буду. Честное слово, не буду». «Ах, вы больше не будете, вот как. А то, может, попробуете?» «Сударыня, даю вам честное слово, никогда больше вас целовать не буду, пока сами не попросите». «Пока сама не попрошу. Нет, я никогда ничего подобного не слыхала. Да хоть бы вы до Мафусаиловых лет дожили, не бывать этому никогда. Очень нужны мне такие олухи». «Знаете, — говорит Том, — это меня очень удивляет. Ничего не понимаю. Мне говорили, что вам это понравится. Да я и сам так думал. Но...» Тут он замолчал и обвел всех взглядом, словно надеясь встретить в ком-нибудь дружеское сочувствие, остановился на старике и спрашивает: «Ведь вы, сэр, тоже думали, что она меня с радостью поцелует?» «Да нет, почему же? Нет, я этого не думал». Том опять так же поискал глазами, нашел меня и говорит: «Том, а ты разве не думал, что тетя Салли обнимет меня и скажет: Сид Сойер?» «Боже мой!» — она не дала Тому договорить и бросилась к нему. «Бессовестный ты щенок! Ну можно ли так морочить голову?» И хотела уже обнять его, но он отстранил ее и говорит: «Нет-нет, сначала попросите меня». Она не стала терять времени и тут же попросила, обняла его и целовала, целовала без конца, а потом подтолкнула к дяде, и он принял в свои объятия то, что осталось. А после того, как они сделали маленькую передышку, тетя Салли сказала: «Ах ты, Господи, вот уж действительно сюрприз! Мы тебя совсем не ждали. Ждали одного Тома. Сестра даже и не писала мне, что кто-нибудь еще приедет». «Это потому, что никто из нас и не собирался ехать, кроме Тома», — сказал он. «Только я попросил хорошенько, и в самую последнюю минуту она и меня тоже пустила. А мы с Томом, когда ехали на пароходе, подумали, что вот будет сюрприз, если он приедет сюда первый, а я отстану и приеду немного погодя, прикинусь, будто я чужой. Но это мы зря затеяли, тетя Салли. Чужих здесь плохо принимают». «Да, Сид, таких озорников. Надо было бы надавать тебе по щекам. Даже и не припомню, чтобы я когда-нибудь так сердилась. Но да все равно, что бы вы ни выделывали, я согласна терпеть всякие ваши фокусы, лишь бы вы были тут. Подумайте, разыграли целое представление. Сказать по правде, я прямо остолбенела, когда ты меня чмокнул.